Глава 4. У порога так называемого фантастического реализма. В свете предложенной нами схемы идейное развитие Достоевского перестает быть загадкой. Записки из подполья только обнажили кризис, охвативший все русское западничество. Элементы его можно найти у Герцена, «С того берега», статья о Роберте Оуэне и другие. Даже у Чернышевского, в прологе. Это не взгляд недоумевающего человека со стороны, как у Гоголя в выбранных местах из переписки с друзьями, а предельная точка внутреннего движения к основанию, которое, согласно Гегелю, оказывается движением гибели. Можно вспомнить, что французское просвещение XVIII века развивалось сходным образом, и вершины его мысли – в опытах, отрицавших его принципы, рассуждение о вреде наук, племянник Рамо. В первом приближении к истине записки из подполья могут быть названы племянником Рамо XIX века. Однако философское значение записок еще выше. Это не только кризис просветительского рационализма, а крушение всякого рационализма, точка над «и», после которой философствовать по-старому нельзя, и целая большая эпоха от Декарта до Гегеля отодвигается в прошлое. Достоевский в этом отношении соратник Кьеркегора, и вместе с ним начинает философию какого-то совершенно нового склада. Это не значит, что Достоевский пришел в записках к какому-то положительному итогу. Он не сделал этого и позже. Но он освободился от власти призраков, господствующих над интеллектом в течение 2-3 веков, и открыл дорогу для поисков новых оснований. Полемизируя с просветительскими и либеральными иллюзиями, Достоевский попал во власть иных иллюзий и временами оказывался в одном ряду с политиками, у которых на любой вызов времени был один ответ – подморозить Россию. Однако во всех своих блужданиях Достоевский, по меткому замечанию Леонтьева, оставался эвдемонистом, верившим в возможность счастья всех людей, и в этом отношении он ближе к своим врагам, космополитам и социалистам, чем к своим союзникам. Константин Леонтьев даже писал в брошюре «Наши новые христиане» Достоевский граф Лев Николаевич Толстой, что «гордо своевольная любовь к человечеству может довести обоих великих писателей до кровавого нигилизма». Сам Леонтьев считал, что всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше, другим хуже. Это единственная возможная гармония на Земле. Сближение Достоевского с нигилизмом – логический парадокс. Но любовь к человечеству он действительно сохранил. Без этой гордо своевольной любви к человечеству трудно представить себе преступление, идиота, братьев Карамазовых. И хотя гуманизм Достоевского соединяется с реакционными политическими идеями, он не становится от этого менее действительным, так же, как гуманизм Толстого остается действительным, несмотря на проповеди о вреде медицины, Шекспира и железных дорог. Если всерьез, принципиально, а не по возможности, признавать роль идей, мировоззрение в развитии литературы и искусства. Если не отказаться от мысли Белинского в его письме Гоголю, что человек, целиком отдавшийся злу, теряет весь свой ум и талант. Если не отрицать, что творчество Достоевского именно после записок из подполья, означавших разрыв с просвещением, с идеей прогресса разума и прочее, достигло высочайших вершин, а это признано всем миром, то как объяснить это? Взгляды Достоевского, сложившиеся после записок, никак нельзя считать прогрессивными. Но действительный прогресс идет не только через идею прогресса. Романтическая критика прогресса, в широком смысле слова, начиная с Руссо, тоже есть часть прогресса человеческих знаний, и не следует смешивать прогрессивного с хорошим, гуманным, добрым. Прогресс не всегда добр, а добро не всегда прогрессивно. Кроме того, идеи, плодотворные в одной сфере, могут быть неплодотворны в другой. Например, поиски разгадки зла в общественных учреждениях, которые можно сравнительно легко перестроить, ведут к социально-политической сатире. «Было бы болото, а черти найдутся», как писал Щедрин. А поиски разгадки зла в человеческой душе может быть и неплодотворны с точки зрения социолога, но именно они ведут к шагу вперед в художественном развитии человечества в романах Достоевского и Льва Николаевича Толстого. Наконец, если говорить только о Достоевском, нельзя не заметить, что в записках из подполья авторское сознание, объясняющее мир, подает в отставку, и этим открывается дорога к диалогической, многоголосой форме романа. Точка зрения автора-публициста превращается в романе Достоевского лишь в одну из возможных, часто не самую убедительную, и творчество не было ею сковано. Глубинное мировоззрение Достоевского надо поэтому понимать не публицистично, по дневнику писателя, а как неразгаданную еще систему антиномий, в целом охвативших жизнь шире, чем любая монистическая система его времени. Тогда связь мировоззрения с творчеством Достоевского перестанет быть необъяснимым явлением. Понимание того, что рассудочные конструкции не в силах охватить всей полноты жизни, было толчком к расцвету его художественного творчества. Мировоззрение, разъясняющее все загадки жизни, если бы оно было возможным, сделало бы вовсе невозможным художественное творчество. Разыскание истины в игре образов, созданных воображением, ни к чему, когда истина уже сформулирована в логически безупречных суждениях. Поэтому Гегель считал искусство обветшалой одежей, сброшенной духом на его современной ступени, а Чернышевский в предисловии к роману «Что делать?» говорит, что для публики, состоящей из одних Лопуховых и Кирсановых, ему не надо было бы обращаться к иносказательной форме. Напротив, к художественному творчеству ведет логически неразрешимое для данного лица противоречие. Всякий человек, не зная, начинает фантазировать. Писатель не составляет исключения. И в самом деле, искусство, имеющее своей целью показать то, что политэконом может доказать, есть только иносказание, ненужное, когда нет надобности обманывать цензуру. Мышление инженера, политика, дельца тем действеннее и стало быть лучше, чем оно строже, чем полнее основано на законе тождества. Мышление художника, чем больше в нем вопросов, неразрешимых для его разума, идея для художника – вопрос, а не ответ. И только в этом смысле художник, оставаясь художником, может быть идейным.